Глава 17. Адриан, тебе здесь не рады, и лучше вам уйти. Первым перед непрошенными гостями оказался Стас, но оно и понятно. Обогнать Эспера воздуха можно, только имея дар скорости. Я не хочу с тобой ссориться, но сейчас ты не прав. Это не твое дело, прав я или нет, надменно бросил Голенищев, не собираясь отступать. И я советовал бы тебе тщательнее выбирать друзей, а то, кажется, дом Скуратовых благоволит быдлу. Досадно, что благородные скатываются до подобного. «С кем дружит и враждует мой дом, никого не касается». На скулах Станислава перекатились желваки. «И мы не собираемся спрашивать ничего разрешения, дабы делать то, что нам хочется. Надеюсь, наследник дома Голенищевых это запомнит раз и навсегда. А если нет, мы готовы пояснить за это в любое время и в любой форме. Но сейчас я повторяю, тебе здесь не рады. Проще говоря, вали нахрен отсюда». Я хоть припозднился, но сходу вступил в беседу. «Аристократ хренов. Давай двигай, пока я тебе этот букет в эфедрон не затолкал». «Кто бы сомневался?» — презрительно скривился Адриан. «Что еще можно ждать от смерда?» «Быдло, смерды. Вот именно поэтому вас в 17-м резали, как баранов». Я сплюнул ему под ноги. «Потому что охамевшие твари, других за людей не считающие. Только ты в своем снобизме за край перешел. Так что если ты сейчас отсюда не свалишь, я тебе голову оторву и скажу, что так и было». «Разошлись!» Внезапно между нами встрял один из охранников. «Хотите драться, идите на улицу!» «Исчезни!» — рыкнул я, чувствуя, что начинаю беситься. «Тор, успокойся!» — схватил меня за плечо Стас. «У тебя глаза оранжевым светятся!» А потом повернулся к охраннику. «Ты бы не лез между одаренными, а то прибьют ненароком!» «Животное!» — скривился Голенищев. «Не зря в старину чемпионов зверобогов изгоняли!» «Жаль, смутно этого не делали». Катя растолкала нас со Стасом, становясь напротив Адриана. «Тебе же по-русски сказали, свали в туман, или бить тебя буду я». «Душа моя, ты нахваталась плохих привычек от этого ничтожества». Тут же расплылся в улыбке Голенищев, будто и не его только что послали. «Но это поправимо. Как только ты будешь в моей команде, я лично займусь твоим воспитанием. На правах жениха, конечно же. А то у тебя совсем испортился вкус в одежде. Эти штаны просто ужасны». «Я тебе уже миллион раз говорила. Ты мне не жених!» Взорвалась Катерина, к счастью, на этот раз лишь фигурально, без пиро-эффектов. «Я лучше сдохну, чем буду в одной команде с таким мудаком, как ты. И не тебе решать, что мне носить. Захочу, буду вообще голая ходить». «Обязательно, но лишь передо мной. А насчет перевода не стоит загадывать, дорогая». Оскорбления девушки никак не трогали Адриана. «Я уже поговорил с твоими родителями. Они согласны, что тебе не стоит оставаться рядом с этим существом. Давид Леонович и Галина Захаровна беспокоятся за твою безопасность. Я их прекрасно понимаю. Так что мы договорились, что ты переходишь ко мне. Осталось лишь дождаться документов из бюро». «Никогда!» Вот теперь Милорадович вспыхнула, да так, что даже мы отшатнулись. «Никогда этого не будет, слышишь? Я сейчас же!» «Катя, остынь!» К пылающей девушке тут же подбежали Таня с Мико. «Успокойся. Он тебя провоцирует, разве ты не видишь? Родители никогда не стали бы делать это, не спросив твоего мнения. Просто поговори с ними, и все прояснится. Ты же знаешь, что ему верить нельзя». «Что здесь происходит?» В этот момент нас окружила охрана клуба. «Разошлись! Ты! Огонь погасила! Погасила, я сказал!» «За базаром следи!» Я повернулся к крикуну. «Вас это не касается, так что не лезьте. Сейчас закончим с этим уродом, потом с вами пообщаемся». «Слышь!» Начал было тот, судя по бейджику, являющийся начальником охраны, но, наткнувшись на взгляд моих горящих глаз, тон сбавил. «Разбираться идите на улицу, или сейчас всех выкинем». «Выкидывалка-то выросла!» Прогудел Матвей, возвышаясь над большинством охранников, как скала, но нагнетать не стал. «Не мы это начали». «Да мне все равно!» забычил старший. «Вы нам клуб спалите нахер! Чё, проблем надо? Погасите девку свою!» «За девку я тебе челюсть сломаю», ласково пообещал я, но повернулся к Кате. «Кэт, вырубай фаер-шоу. И так справимся. У меня давно руки чешутся». «Стоять!» Я не успел закончить фразу, когда раздался крик со второго этажа из вип-зоны, где мы сидели. «Адриан, я знала, что ты мудак, но чтобы настолько не ожидала!» Белла стояла возле перил, уперев руки в бока, и выглядела грозно, несмотря на свой любимый прикид готической Лоли, от которого отказываться не собиралась. Я скрипнул зубами. Надо было сходу вырубить этих уродов и выкинуть их из клуба. А так вон сцепились, как петухи на ярмарке. Уже зрители собрались, на телефоны снимают. Испортили девчонки день рождения. «И если ты рассчитывал обговнять мне праздник, то обломайся», словно подслушав мои мысли, продолжила Бенедетти. «Я знала, что ты припрёшься, но выгонять друзей из-за тебя не позволю. Так что извини, но ты сам виноват». В следующую секунду в руках девушки появился гримуар, сам раскрывшись на нужной странице. Белла протянула руку, речитативом зачитывая заклинание, и, повинуясь ее силе, под Адрианом вдруг возник рунический круг. А над макушкой еще один. И не успел водяной эспер дернуться, как они сошлись, словно стирая его из реальности, а затем исчезли, будто ничего и не было. В клубе повисла тишина. Даже диджей музыку погасил. «Алла, скажи, что ты его не убила», — первой подала голос Таня, круглыми глазами глядя на нашу Лольку. «Мне этого урода не жалко, но...» «Нет, конечно!» — возмущенно отрезала та. «Просто телепортировала его отсюда. Правда, у меня сновидением пока не очень, так что целилась в водохранилище, чтобы уж наверняка». «А он не утонет?» — забеспокоился кто-то. «Оно не тонет, к сожалению», — скрипнула зубами Катерина, гася пламя. «Выплывает, но вони будет». «Разберемся», — отмахнулся я, поворачиваясь к начальнику охраны. «Все, вопрос решен, или еще есть претензии?» «Нет». Скрипнув зубами, тот все же решил не обострять конфликт, понимая, что против одаренных шансов у его бойцов нет, а полиция за драку в клубе нас разве что пожурит. «Приятного отдыха». «И вам не хворать. Я понимал, что наглею сверх меры, но он меня вывел из себя. Пошли наверх. Надо это дело спрыснуть и обмозговать». «Адриан просто так это не оставит», — вздохнула успокоившаяся Катя. «Плевать на него, но Белке может прилететь. И весьма серьезно. «Значит, надо что-то делать». Все были серьезно настроены помочь Лольке. Настроение упало. Мы пытались шутить, говорить тосты, но все понимали, что ситуация не из приятных. Даже если девчонку серьезно не накажут, то нервы истреплют в конец, особенно учитывая, что она принадлежала, по сути, к иностранному дому, не имеющему отечественной ветки. Так что вполне могут использовать этот случай для давления на него или еще чего. И скрыть произошедшее не получится. Наверняка множество роликов уже загрузили на всевозможные порталы, откуда выковырять их просто нереально. «Так, если не можешь остановить беспредел, возглавь!» Я решительно стукнул кулаком по столу. «Если мы не можем сделать вид, что ничего не было, надо жаловаться первыми». «Это как?» На мне сошлись взгляды всех присутствующих. «Предлагаю позвонить Юле и честно все рассказать. Мол, так и так, этот урод нас спровоцировал, оскорбил Белку. Букет же у него что-то значил». Я посмотрел на девчонок, как на главных знатоков, и, дождавшись положительного кивка, продолжил. «Ну вот, значит, Голенищев получил, что хотел. И с нас взятки гладки. Состояние аффекта, все дела». «Это», — задумалась Таня, — «может прокатить, если получится доказать провокацию. Обвинить Голенищева в нападении не получится. Эта хитрая мразь как раз и старалась сделать так, чтобы его ударили. Но вот в том, что он сделал это нарочно, можно попробовать». «Тем более, что у нас есть фора», — хлопнула рукой по столу Мико и обняла сидящую рядом Беллу. «Белочка, молодец, закинул его хрен знает куда. И пока он выберется, мы можем повернуть дело в нашу пользу». «Тогда надо звонить Юле прямо сейчас». Я подвел итог и с удивлением увидел, что все опять уставились на меня. «Чего? Чего я-то опять?» «А кто?» — пожала плечами Таня. «Кто у нас главный косячник, которого даже в люди выпускать нельзя, чтобы он там на очередную непонятную бабку не напоролся?» «Какую бабку?» — тут же заинтересовался Стас со своими ребятами. «Что-то мы этой истории не знаем». «Вот я пока расскажу, а ты, Витя, звони, звони, не стесняйся». Тарасова сделала жест рукой, мол, «иди, добрый молодец, мы тебя помянем, если что». «Короче, это недавно было. На 9 мая мы дежурили как раз в парке». Я вздохнул, но полез за смартфоном. Против правды не попрёшь, и неважно, что я не искал этих приключений. Они сами меня находили. И в соседке ведьму я тоже не хотел. Да и медведь мне 100 лет не сдался. Прожил бы я без наследия зверобога прекрасно. Но поздно пить боржоми, когда почки отказали. Меня уже считают главным беспредельщиком в городе. Буду этим пользоваться. и, найдя номер Обрезковой, я без колебаний нажал на иконку вызова, переключая смарт в режим громкой связи. «Вы меня в гроб вгоните». Юлия выслушала меня, не перебивая, и это была ее первая фраза, произнесенная грустным, меланхоличным голосом. «Вы, блин, не могли ресторан снять целиком, чтобы там лишних никого не было? Или клуб этот?» «Могли, но не хотели». Я пожал плечами, хоть девушка меня и не видела. Да и не думали, что у этого кретина ума хватит припереться. «Что там за цветы, говоришь, были?» Не стала развивать тему куратор, хотя я чувствовал, что ей есть что сказать. «Желтые гвоздики», — подсказала мне Дара, скромно сидящая рядом, будто это не она несколько минут назад держала Голенищева на прицеле, готовая снять первой же стрелой, если рыпнется. Свое презрение решил выказать, уродец. «Понятно». Юлия немного помолчала, обдумывая ситуацию. «Да, это серьезное оскорбление. Раньше за такое на дуэль вызывали. А может, на это и был расчет? Но ловушка не на тебя, ты у нас темный и необразованный. А вот Стас...» «Это не его дело», — отрезал я и посмотрел на парня. «Станислав, ты извини, конечно, я тебя уважаю как друга, но если бы ты его вызвал, получил бы в глаз». «Вот поэтому и не стал», — заржал Скуратов, а следом и все остальные. «Но, сдается мне, не я им нужен был. Есть кандидат понадежнее». «Да, точно, Матвей», — отозвалась Юля. «Прошу прощения, что-то туго соображаю. Да, это вариант, но хлипкий. Тор у нас парень резвый, просто прибил бы Адриана и все, но как рабочая версия сойдет. «Так, ладно, слушайте меня внимательно. Гуляйте дальше, дергаться смысла нет, но достаньте максимум записей происшествия. Чем лучше мы подготовимся, тем проще будет отмазаться. Виктор, ты за это отвечаешь, понятно?» «А чего сразу я-то?» Я даже возмутиться не успел, как куратор повесила трубку. «Вот так всегда. Чуть что, так сразу косой. А это таксист червонец спер». «Ладно нам старые фильмы цитировать», — отмахнулись от меня остальные. «У тебя морда лица представительная и взгляд добрый». «Хочешь, я с тобой схожу?» Лишь одна Дара пожалела меня и решила помочь. «Не, не надо», — отмахнулся. «Я быстро, туда и обратно. Отдыхайте и веселитесь. Забейте на этого мудака, сейчас все решим». «Вот именно!» Катерина схватила бутылку и принялась наливать всем, не дожидаясь, пока парни растележатся. «Пошел он! Презирает нас, урода кусок! Надо было ему хлебало разбить. А попробует наехать, я ему лично яйца оторву. В команду он меня переведет. Да вот тебе болт на всю морду и эту самую на воротник! Так, все взяли рюмки? Будем! За Беллу!» Рюмки и фужеры со звоном сошлись над столом, и я лихо хряпнул стопарик вместе со всеми. «Ладно, я туда и обратно». Куда идти, я не знал, но это не было проблемой. Подойдя к первому же охраннику, а их возле входа в вип-зону обнаружилось аж четверо сразу, я попросил позвать начальника охраны. В принципе, насколько мне было известно, записи с камер они никому не дают, но я надеялся переубедить их, ибо большинство понимало, что ссориться с богоборцами чревато. Ну или на крайний случай предложить денег. Как говорится, любую проблему можно решить, это лишь вопрос правильной суммы, занесенной в правильную кассу. «Ну?» — начальник появился через пару минут. «Что на этот раз?» «Все то же». Я лучезарно улыбнулся. «Просьба есть. Нужны записи инцидента с ваших камер». «А ты не охренел?» На удивление, барзометр у мужика явно зашкалил. «Скажите спасибо, что вас отсюда не вышвырнули нахрен. Какие тебе еще записи?» Пишите заявление в полицию, пусть те с ордером приходят и изымают. «Мужик, ты знаешь, что находишься в группе риска серьезного заболевания?» Я не собирался отступать. «Называется оно тяжелый перелом челюсти в трех местах. Или четырех, учитывая, что ты Катю оскорбил. Ты же не думаешь, что твои архаровцы с баллончиками и шокерами меня остановят? Но есть шанс решить проблему мирно». «А что ты такой крутой?» Вдруг вылез какой-то Кент, что был с охраной, но явно не из их числа. «Думаешь, ты тут самый резкий? Может, выйдем, потолкуем?» «Если я с тобой выйду, тебя проще будет закрасить, чем отскрести». Я ласково улыбнулся дебилу и демонстративно смял в кулаке специально захваченную собой для демонстрации ложку. «На память. И подумай, что на ее месте могла бы быть твоя голова». «Да ты...» У чувака глаза налились кровью, но кинуться он не успел. «Что здесь происходит?» К нам подошел мужик лет 40, рядом с которым семенил администратор. «Николай, в чем проблема?» «Юрий Яковлевич, вот гражданин просит записи с камеры ему скопировать». Тут же принялся докладывать начальник охраны. «Говорит, иначе морду мне разобьет». «Я хозяин этого клуба, Юрий Яковлевич Королёв». Мужику явно не понравился мой наезд. «Знаешь, сколько таких, как ты, каждый день здесь появляется?» «Таких, как я, больше нет», — я усмехнулся, протягивая смятую ложку уже владельцу заведения. «Ваши люди не сказали, кто мы такие?» «Не хочу пугать, но, думаю, вы даже не представляете, на что мы способны. Но нам оно не надо, мы просто хотели отдохнуть, отметить день рождения девочки. 19 лет, праздник, веселье. У нас внутренний конфликт произошел между двумя группами. Оно вам надо, влезать в наши разборки?» «Одаренные». Королёв скривился, но не презрительно, а словно от зубной боли, поняв, какие проблемы ему привалили. «И чего вы хотите?» «Только записи с камер». Я пожал плечами. «Даже вашего старшего трогать не буду, хотя язык ему укоротить надо». «Король, дай я ему всеку!» Влез забытый всеми Кент. «В натуре! Гвоздь, умолкни и свали отсюда!» Оборвал его владелец клуба. «Мне не нужны неприятности, а ваша компания уже мне их доставила. Неизвестно, что с тем парнем, которого вы отсюда отправили, если не врете про телепортацию. Даже если жив, замучают проверками. Зачем мне вам еще помогать и усложнять себе жизнь?» «Гвоздь». Я поморщился, вспоминая, где слышал это погоняло, но потом махнул рукой. «Ладно, неважно. Этот жив, такой не тонет. Его выкинули в водохранилище. Для эспера воды это все равно, что в парке прогуляться. Да и официального дела мы постараемся избежать. Собственно, для этого и нужны записи. К тому же, какие к вам могут быть претензии? Сделать вы все равно ничего бы не смогли». «Ну?» Королёв задумался. «Хорошо. Николай, проводи юношу к операторам. Сделайте копию. Надеюсь, это все просьбы?» «Конечно», — я улыбнулся. «Больше мы вас не побеспокоим. Даже наоборот, добавим к чеку процентов 20. Чаевые за беспокойство». «Хорошо, договорились». Владелец кивнул и в сопровождении администратора отправился дальше. «А мы пошли в комнату видеонаблюдения. На самом деле довольно скучное занятие — сидеть и пялиться в мониторы весь вечер, ожидая, произойдет или нет что-нибудь необычное. Так что, когда мы пришли, двое охранников весьма удивились. Ну а как же? Еще недавно они смотрели кино с моим участием, а тут я сам к ним заглянул, хотя обычно посетителей сюда не пускают. Правда, Николай тут же объяснил ребятам задачу, и для профессионалов оказалось совсем несложно найти нашу стычку, тем более, что у операторов был журнал, куда заносились все происшествия в зале. «Вам только с одной камеры?» Один из ребят вывел на экран мне запись, где в центральном окне показывала камера, из которой лучше всего было видно столкновение, а вокруг в маленьких окошках отображались все остальные камеры заведения. «Просто с других хуже видно». «Со всех», — отрезал я. «И если можно, с того момента, как он зашел на парковку». Нет, я ничего особого не ожидал там увидеть. Вряд ли Голенищев обсуждал с кем-то перед дверьми клуба свой план. Просто меня заинтересовала совершенно другая запись, удивительным образом совпавшая по времени с нашей стычкой. На дисплее, в маленьком окошке камеры, снимавшей служебное помещение клуба, а точнее один коридор, я заметил того самого гвоздя, порывавшегося со мной разобраться. Но он там был не один, а тащил за руку Таисию, мою двоюродную сестру.